Книга эта вышла в свет буквально перед нашим приездом сюда. Их оживленную беседу прервал Вероник. «Пан Анимон, по-моему, эти молодые люди не прочь сыграть во что-нибудь с вашими дочерьми. Ну, скажем, в веселого смотрителя или в мытье лестницы, или в подметалке». «Давайте играть в подметалке», — закричал пан Клякса. Вероник тут же принес метлу и начал гоняться за нами по всем комнатам. Тот, кого он подметал, должен был забрать у него метлу и, в свою очередь, гоняться за остальными. Самым ловким оказался пан Левкойник, скакавший под потолок, как мячик. Розовод набрал очков больше всех и получил право назначить следующую игру. «Прекрасно!» — воскликнул разыгравшийся пан Клякса. «Может, сыграем в три бельчонка?» Пан Левкойник встал посреди комнаты, помял бородавку на носу и произнес, гордо выпятив живот: «Есть идея. Предлагаю сыграть в брачное предложение. Мужчины выбирают». «Ого, с этим не шутят», — заметил Вероник. «Кто хочет, шутит, а кто хочет, делает предложение всерьез», — весело сказал пан Клякса, смешно поглаживая бороду сначала сверху вниз, а затем снизу вверх. Алойзи даже не шелохнулся. Вероятно, он все еще считал себя женихом Резиды, хотя, к моему удивлению, до сих пор никак не отреагировал на ее исчезновение. Вероник, не выпуская из рук метлы, присел и стал по привычке выметать пыль из углов. Пан Клякса беззаботно напевал какую-то песенку, и только пан Левкойник суетился и приговаривал: «Господа, давайте же играть! Девушки ждут предложений». Ученые-садовники оказались на высоте. Бульба подошел к гортензии, а Пульба — к георгине. Затем, галантно поклонившись избранницам, они в один голос произнесли: «Учарурвательная пани, имею честь прурсить твоей рурки». Близнецы были похожи друг на друга, как близнецы, и сделать выбор сестрам было нетрудно. Они вежливо присели в реверансе и, согласно желанию юношей, подали им свои правые ручки. «Браво!» — воскликнул пан Клякса. «Две пары уже есть. Что дальше, пан Анимон?» «Извините», — вмешался Вероник. «Хотелось бы знать, эти предложения сделаны в шутку или всерьез?» Наступило неловкое молчание. «Мадмуазель Гортензия», — сказал, наконец, Бульпа, — «я полюбил вас с первого взгляда. Это может быть смешно, но мы, выросшие среди цветов, говорим то, что чувствуем». «А я говорю, что думаю», — ответила Гортензия. «Сестры смеются над моей привычкой думать вслух. Вот и теперь я раздумываю, почему вы избрали меня. Наверное, потому что жена, разговаривающая сама с собой, не досаждает мужу своей болтовней. Спросила, ответила, и все ясно». «Теперь ваша очередь», — обратился к Пульбе Вероник, страдавший врожденной любовью к порядку и не терпевший неясных ситуаций. Пульба смутился и, с трудом сдерживая стыдливое хихиканье, заявил: «Мадемуазель Георгина, извините, так мило чихает, что я просто очарован. Я всегда мечтал о такой жене, прошу прощения, честное слово». Хихиканье его было так заразительно, что пан Клякса чуть не лопнул со смеху. Даже Алойзи криво усмехнулся, а Вероник от полноты чувств сгреб обоих братьев в охапку и подбросил вверх, как двух щенков. И только пан Левкойник сохранял надлежащую серьезность. Он обнял близнецов, прижал к отеческой груди Гортензию и Георгину и дрожащим голосом сказал: «Вот и исполнилась мечта моей любимой Мультифлоры. По крайней мере, две дочери выйдут замуж за садовников». «Парам-пам-пам, парам-пам-пам!» — воскликнул пан Клякса и, схватив пана Левкойника за руки, в течение нескольких минут кружился с ним в мелком горохе. Это было поистине незабываемое зрелище. Было решено, что официальное обручение состоится по прибытии Мультифлоры. На завтра из канцелярии Кватерностера I прибыли указы о назначении Алойзи и о предоставлении ему министрональных апартаментов в здании Института мнимых открытий и изобретений. Это странное учебное заведение было основано одним из адакатурацких путешественников, который случайно открыл Америку, прежде чем она была открыта по-настоящему.